Последних изнасиловали. И в заключение повесили детей на перекладинах. Большинство убийств поражают своим бессмыслием и жестокостью. Дела об убийствах тянутся страшно долго. Так, одно дело было начато в сентябре 1881 года, окончено лишь в апреле 1888 года. Другое дело начато в апреле 1882 года, а окончено в августе 1889 года. Не кончено даже еще только что рассказанное мною дело об убийстве айнских семейств. Дело об убийстве айнов решено военно-полевым судом, и 11 человек, обвиняемых ссыльно-каторжных, казнены смертную казнью. А решение же военно-полевого суда по отношению к остальным 5 подсудимым полицейскому управлению неизвестно. Сделаны представления господину начальника острова Сахалина рапортами от 13 июня и 23 октября 1889 года. Особенно долго тянутся дела о перемене имени и фамилии. Так, одно дело началось в марте 1880 года и продолжается до сих пор, так как еще не получены из Якутского губернского правления справки. Другое дело начато в 1881 году, третье в 1882 году. Под судом и следствием за подделку и сбыт фальшивых кредитных билетов 8 каторжных. Говорят, что фальшивые бумажки фабрикуются на самом Сахалине. Арестанты, разгружая иностранные пароходы, покупают здесь у буфетчиков табак и водку и платят обыкновенно фальшивыми бумажками. Тот еврей, у которого украли на Сахалине 56 тысяч, был прислан за фальшивые бумажки. Он уже отбыл сроки и гуляет по Александровску в шляпе, пальто и с золотой цепочкой. С чиновниками и надзирателями он всегда говорит в полголоса, полушепотом, и благодаря, между прочим, доносу этого гнусного человека был арестован и закован в кандалы многосемейный крестьянин, тоже еврей, который был осужден когда-то военным судом за бунт в бессрочную каторгу. Но на пути через Сибирь в его статейном списке посредством подлога срок наказания был сокращен до 4 лет. В ведомости о состоявших под следствием и судом в течение минувшего 1889 года, между прочим, названы дела о краже из цейхгауза корсаковской местной команды. Обвиняемый находится под судом с 1884 года, но сведений о времени начатия и окончания следственного дела в делах бывшего начальника Южно-Сахалинского округа не имеется. Когда дело окончено производством, неизвестно. И дело это, по предписанию начальника острова, в 1889 году передано в окружной суд. И по смыслу выходит так, будто виновного будут судить во второй раз. Следствие поручается обыкновенно помощнику смотрителя тюрьмы или секретарю полицейского управления. По словам начальника острова, следственные дела начинаются без достаточных поводов, ведутся вяло и неумело, а прикосновенные арестанты содержатся без всяких оснований. Подозреваемого или обвиняемого берут под стражу и сажают в карцер. Когда в Голом мысу был убит поселенец, то было заподозрено и взято под стражу 4 человека. Примечание. По уставу о ссыльных для взятия ссыльного под стражу начальство не стесняется правилами, изложенными в законах судопроизводства. Ссыльный может быть задержан во всяком случае, коль скоро есть на него подозрение. Статья 484. Их посадили в темные холодные карцеры. Через несколько дней 3 выпустили и оставили только 1. Этого заковали в кандалы и приказали выдать ему горячую пищу только через 2 дня в 3-й. Затем, по жалобе надзирателя, велено было дать ему 100 розок. И так держали его в темноте, впроголодь и под страхом, пока он не сознался. В это время в тюрьме содержалась также женщина свободного состояния Гаранина, подозреваемая в убийстве мужа. Она тоже сидела в темном карцере, и получала горячую пищу через 2 дня в третьей. Когда один чиновник допрашивал ее при мне, то она заявила, что она давно уже больна и что ее не хотят почему-то показать доктору. Когда чиновник спросил у надзирателя, приставленного к карцерам, почему до сих пор не позаботились насчет доктора, то он ответил буквально так. «Я докладывал господину смотрителю, но они сказали, пусть издыхает». Это неумение отличать предварительные заключения от тюремного, да еще в темном карцере каторжной тюрьмы, неумение отличать свободных от каторжных, удивило меня тем более, что здешний окружной начальник кончил курс по юридическому факультету, а смотритель тюрьмы служил когда-то в петербургской полиции.